Глава вторая. Руслан. «Милый, ну куда ты так торопишься? Полетим домой в конце недели», — надув губы, сказала мама. «Нет, мама, мы вылетаем вечером. Мне надоело пропускать школу из-за твоих капризов. Мы тут и так больше месяца торчим, как будто нам поехать больше некуда», — ответил я, начиная злиться. «Хотя чего уж там. Маме в последние годы не было до меня дела. Она у нас только и делает, что отдыхает. А я из года в год получаю нагоняй от учителей за прогулы. Но в этот раз я решил, что будет по-моему». «Как вечером?» Ее будто подкинуло с шезлонга. Даже бокал с коктейлем перевернулся и покатился через столик, разлетевшись вдребезги, как только достиг брусчатки. Она скинула с себя очки и всмотрелась в меня, слегка помутневшим уже с утра взглядом. Надоедало видеть ее вечно отекшее от чрезмерных излияний лицо. Раньше она такой не была. Вела маленький бизнес, управлялась с домом, уделяла мне много времени. Всегда вкусно готовила. Но те времена давно прошли. Все как-то резко переменилось. Она продала бизнес, стала много разъезжать по миру, часто посещать светские вечеринки и закатывать их сама. Я не знаю, что произошло, но, повзрослев, стал догадываться, что отец завел себе любовницу. «Я же просто не успею собраться!» — возмущенно воскликнула мама. «Я тебе еще вчера говорил, чтобы ты собиралась. У меня еще дела дома», — бросил, отходя от бассейна. В своей комнате заглянул в ноутбук и убедился, что все готово к моему приезду. Правда, ребята не ожидают, что появлюсь 1 сентября. Я уже предвкушал встречу и ближайшие выходные. В этот раз мы с Логом замутили кое-что особенное. Уже сидя в самолете, чтобы не слушать причитания моей недовольной мамочки, воткнул в уши наушники, откинулся в кресле и закрыл глаза. В памяти тут же всплыли откровенные фотографии Витки, которые она мне присылала последнюю пару недель. Девчонка и раньше скромностью не страдала, но с каждым годом становилась все более распутной. Мне это, конечно же, нравилось. С Витой мы частенько проводили время вместе. Закинув руки за голову, я задремал. Домой мы прилетели утром, нужно было выспаться. В коридорах общежития никого не было, все уже отправились на занятия. Я быстро переоделся в форму, радуясь, что догадался принять душ в самолете. Неторопливо вышел из жилого комплекса и направился к учебному крылу моей горячо любимой школы. Конечно же, Вита кинулась мне на шею, а Лариса Анатольевна строго высказала за опоздание. Все, как я и представлял. А вот чего не ожидал, так это увидеть серую мышку, сидевшую, слегка ссутулившись за моим столом. Девчонка пялилась на меня с интересом, пока я не разозлился. Тогда увидел смесь испуга и удивления в ее больших карих глазах, и она отвернулась, съежившись еще немного. Недовольный тем, что мое место занято, сел рядом с другом. «Привет, Лок. Это еще кто?» — спросил его. «Ты о ком?» — уточнил Ефим, вечно зависавший в телефоне и мало замечавший, что творится вокруг. Он оторвал взгляд от экрана мобильника и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул в сторону девчонки, мирно сидевшей на моем месте. «Сам не видишь. Новенькая. Приехала откуда-то», — без малейшего интереса ответил он, возвращаясь к своим программам. «За границей жила?» — уточнил я, снова взглянув на девчонку. «Да вроде из глубинки», — пожав плечами, произнес Ефим и погрузился в телефон. «Какого?» Этот вопрос остался без ответа, так как занятие началось. Я в классе всегда был первым и лучшим учеником, ведь многие здесь не придавали особого значения учебе, понимая, что им папочка все купит и содержать будет. Мне же хотелось жить на собственные деньги. Поэтому вместе с Логом я давно работал и неплохо зарабатывал, и понимал, что учеба важнее всего сейчас. «О, у нас уже есть лидер. Кто это так быстро справился?» — услышал я голос нашей учительницы. Меня аж подбросило на месте. «Кто это в нашем классе за лето так знаний набрался, что его учитель хвалит?» «Еще и все ответы правильные. Молодец, Леонидова!» — спустя минуту продолжила она. Весь класс уставился на девчонку, которая и так мне успела настроение испортить. Я прожег взглядом ее затылок, заводясь все сильнее, мечтая уже выкинуть ее за шкирку куда подальше. «Хоть кто-то пришел сюда учиться!» Я стрельнул взглядом в учительницу и поймал ее насмешливый взгляд, направленный на меня. «Но это уже вызов. Какого черта ты еще до сих пор делаешь за моим столом?» Подлетел я к выскочке, как только урок закончился. «Извини, я не знала», — начала говорить эта мышь. «Не смей открывать свой грязный рот при мне. Запомни, что ты ничто. Тебя нет. Тебе здесь не место», — произнес, надеясь, что больше она не будет мельтешить перед глазами. Девчонка быстро шмыгнула в конец класса, и я спокойно занял свое место. «Я соскучилась», — шепнула Витка, тут же прыгнув мне на колени. Она провела рукой по моим волосам. «Ты чего такой напряженный?» — продолжала она тихо. «Да так, настроение подпортилось», — ответил ей, немного успокоившись. «Ну, я знаю один способ, чтобы его тебе подправить», — улыбаясь, сообщила девчонка. «Да, интересно». Я переключил все внимание на Виту, понимая, что именно она хочет мне предложить. Она так и гипнотизировала меня глазами, обещая горячий вечер, пока не прозвенел звонок на следующий урок. Коснувшись губами моей щеки, она поднялась с колен и пересела за свою парту. Все знали, что мой стол – только моя территория, и я никого сюда никогда не пускал. Мысли о девчонке с большими карими глазами не отпускали меня на протяжении всего дня, и это меня бесило больше всего. Такие, как она, недостойны моего внимания. Даже мысли мои не должны быть засорены таким мусором. Какая-то выскочка из глубинки приехала в мою школу и решила портить мне жизнь? Но нет, не в этой жизни. В обед мы отправились в кафе. Витка повисла на моей руке, счастливо скались окружающим. Рядом маячили Даша и Мирон. А вот Ефим, как обычно, избегал этого сборища. Ему не нравилась моя компания. Он считал их дикими и тупыми, поэтому не желал с ними общаться. «Ну что, какие планы на выходные?» – спросила Дарья у всех присутствующих. «Думаю, планы у всех одни. И даже если они у вас уже были, придется передумать», – сообщил я компании. «Ты что-то мутишь? Вот так сразу?» – воскликнула Вита. «Конечно, мы в твоей тусовке. И что это будет?» «Пока ничего не скажу, но вам понравится», — ответил, не собираясь раскрывать все карты. Вита даже заерзала на стуле, перестав жевать. Ее любопытство выпирало так, что невозможно было не заметить. Она смотрела на меня жалобными глазами, уговаривая признаться. «Будете донимать, уйду к Ефиму. У него спокойно, и никто не достает». Я посмотрел на столик, где он обычно сидит, уставившись в телефон. Но не в этот раз. Мой взгляд зацепил все ту же противную девку с периферии, которая уже и в столовой уселась с моим другом, а он, отложив телефон в сторону, внимательно слушал то, о чем она говорит, и что-то ей отвечал. «Ефим и отложил телефон? Он не заболел? Может, у меня глюк из-за смены часовых поясов?» Я пару раз моргнул, но видение не развеялось. Зато вся моя компания теперь смотрела в ту же сторону. «Опа, а эта детка не промах! Решила окрутить сразу одного из лучших парней школы!» — присвистнув, сказал Мирон. «Как минимум, он из нас всех тут самый богатый. Сколько он там на своей последней проге бабла срубил?» «Много», — отрезала Даша и тоже уставилась на Ефима. «Ой, далась вам эта лохушка!» — брезгливо скривилась Вита и демонстративно отвернулась. «Да, действительно, лично меня не она интересует», – произнесла Даша. «Ага, все в курсе, что ты по Ефиму слюни пускаешь», – посмеиваясь, произнесла Вита. «Имею право, вон он какой хорошенький», – мечтательно пропела Даша. Мы с Мироном в это время не особо вслушивались в их разговор, а сидели, буравя глазами любопытную парочку. Ефим увлеченно о чем-то говорил девчонке. В какой-то момент она улыбнулась. Мелькнула мысль, что ей идет улыбка, но я ее тут же прогнал. Желание сидеть на уроках резко пропало. Хотелось уйти к себе в комнату и лечь спать. Может, меня так коробило от всего, потому что я не выспался и смена климата, а также часовых поясов так на меня подействовала. Хотелось ясности в голове и холода в чувствах, как это обычно и было. Лишь жажда знаний и желание вновь занять лидерскую позицию среди учеников школы удержало меня от прогулов. Аппетит пропал, как и желание разговаривать, поэтому я вышел из кафе и направился в сад, где обычно никого не было, и можно было посидеть в тишине. Под тенистой яблоней стояла моя любимая скамейка, скрытая под раскидистыми ветками. В этом месте не только было тихо, но и аромат спелых яблок витал, казалось, круглый год. Здесь я всегда сидел один, сюда приходил, чтобы собраться с мыслями, когда возникали проблемы. Я оставался в саду до конца перерыва, но мысли о девчонке, которая доставляет мне неудобства, так никуда и не делись. И это удивляло. Обычно я быстро выкидывал из головы ненужную информацию. Почему она так злила меня и не давала покоя?